Ванна. Последние часы лихорадочной работы и макет Сен-Мало дошкурен и доклеен. Он не покрашен, собран из полудюжины разных сортов дерева, в нем недостает подробностей. Однако теперь дочь сможет учиться по нему, если до такого дойдет. Все 865 зданий на месте и заключены в неправильный многоугольник укреплений. Мастер чувствует себя выжатым. Камень, который ему поручили сберечь, не настоящий, иначе директор давно прислал бы кого-нибудь забрать такую ценность. Тогда почему, когда смотришь на него в лупу, внутри видны крохотные кинжалы пламени? Почему за спиной слышны шаги, хотя точно знаешь, что там никого нет? И почему его преследует идиотская мысль, будто камень в кармане принес ему несчастье, навлек на Мари Лору опасности и вообще вызвал немецкую оккупацию? Бред, нелепость. Он проверял камень всеми способами, какие мог измыслить, всеми, которые не требуют участия других людей. Положил между двумя кусочками фетра и ударил молотком. Не колется. Царапал расколотой кварцевой галькой. Не царапается. Подносил к пламени свечи, погружал в воду, кипятил. Прятал камень под матрасом, в ящике с инструментами, в ботинке. Как-то ночью на несколько часов закопал под геранями мадам Манек в цветочном ящике за окном. Потом убедил себя, что герани вянут, и вытащил обратно. Сегодня на вокзале, в очереди за билетами, человек за пять дальше его мелькнуло знакомое лицо. Где-то он видел этого вечно потного толстяка с множеством подбородков. Их взгляды встретились, толстяк отвел глаза. Сосед Этьена, парфюмер. Недели четыре назад, измеряя расстояние для макета, мастер видел, как парфюмер стоит на укреплениях и фотографирует море. «Скверный человечишка», — сказала мадам Манек, — «от него хорошего не жди». Но это просто человек в очереди за билетами. Логика. Принцип достоверности. К каждому замку есть ключ. Уже более двух недель телеграмма директора эхом отдается в голове. Двусмысленность последнего указания «соблюдайте осторожность» сводит с ума. Это значит вести камень с собой или оставить здесь? Ехать поездом или каким-то другим, теоретически более надежным способом? «А что если, — думает мастер, — телеграмму отправил вовсе не директор?» Вопросы ходят кругами. Отстояв очередь, он покупает билет на утренний поезд до Ренна и оттуда до Парижа. Потом узкими темными улочками возвращается на Рю Вабарель. Покончить с этим, и все будет позади. Снова за работу, в ключную мастерить замки. Через неделю он налегке съездит в Британь и заберет Мари Лору. На ужин мадам Манек подает овощное рагу и багеты. Затем мастер по крутой лестнице ведет Мари Лору в ванную на третьем этаже, наливает большую чугунную ванну и, отвернувшись, ждет, когда дочь разденется. «Мылься сколько хочешь», — говорит он. «Я купил еще брусок мыла». Билет в кармане, как улика предательства. Он моет ей голову. Мари Лора вновь и вновь водит пальцами по мыльным хлопьям на воде, словно пытается определить их вес. В том, что касается дочери, мастер живет в постоянной легкой панике. Его не отпускает подспудный страх, что он плохой отец и все делает не так, что не совсем понимает правила. Все эти парижские мамаши, которые катят коляски по ботаническому саду или выбирают кофты в магазинах, ему всегда казалось, что, видя их с Мари Лорой, эти женщины понимающе переглядываются, словно обладают неким тайным знанием, для него недоступным. Как вообще можно проверить, правильно ли все делаешь? Впрочем, есть и гордость. Гордость, что он все сделал сам. Что у дочери столько упорства и любопытства. Быть отцом такого сильного существа значит учиться смирению, как будто ты лишь тоненький проводок для чего-то куда более значительного. Так он ощущает себя сейчас, стоя на коленях рядом с ванной и ополаскивая дочери волосы, словно любовь к ней рвется за пределы его тела. Стены могут рухнуть, даже целый город, а яркость этого чувства не померкнет. Рычит слив, тесно стоящие здания обступают дом. Мари поднимает мокрое лицо. «Ты ведь уезжаешь, да?» В эту секунду он рад, что она его не видит. «Мадам сказала мне про телеграмму. Я ненадолго, Мари, на неделю, самое большое на 10 дней. Когда? Завтра. Ты еще будешь спать». Мари Лора нагибает голову над коленями. Волосы у нее длинные, светлые и расходятся на выступах позвонков. Когда-то она засыпала, зажав в кулачке его указательный палец, а став старше, ложилась с книгой под верстаком в ключной, и ее руки бегали по страницам, как паучки. «А я останусь здесь?» «С мадам и с Этьеном». Он дает ей полотенце, помогает выбраться на кафельный пол и ждет снаружи, пока она надевает ночную рубашку. Потом ведет ее на шестой этаж, в их комнатку, хотя и знает, что дочь дошла бы сама. Сидит на краю кровати и смотрит, как она, встав на колени перед макетом, берется тремя пальцами за колокольню собора. Не включая лампу, он находит ее щетку для волос. 10 дней, папа? Самое большее. Стены скрипят. Окно в просвете меж занавесок черно. Город готовится ко сну. Где-то там скользят над подводными каньонами немецкие подводные лодки, и 10-метровые спруты таращатся огромными глазами в холодный мрак. «Мы хоть одну ночь провели не вместе?» «Нет». Его взгляд скользит по неосвещенной комнате. Камень в кармане как будто пульсирует. Что он увидит сегодня во сне, если сможет уснуть? «Пока тебя не будет, можно мне выйти погулять?» «Как только я вернусь, обещаю». Он как может бережно водит щеткой по ее мокрым волосам. Окна дребезжат на морском ветру. Пальцы Мари Лоры тихо шуршат по домикам. Она повторяет название улиц: Рю де Кордьер, Рю Жак Кортье, Рю Воборель. «Ты выучишь их за неделю», — говорит отец. Мари Лора взбирается пальцами на внешнее укрепление. Дальше море. «За 10 дней», — говорит она. «Самое большее».